Бойня номер 5 или номер 25. Ты уже давно разучился умирать, проиграв в войне без правил судей и побед. Грязное окно, квадратная стена, но вот тебе трамплин. Выйди из окна и закончи свой незаконченный сюжет. Високосный год и недоеденный бьет, попадаешь в сеть, до земли не долететь. Глупый космонавт, превратившийся в дерьмо. Счастье и любви заели полный бокс. Сомнительный позор разорившихся бродяг. Спрячь галлюцинации в карман, закрой комод. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Пьяный рок-н-ролл, неудавшийся укол. Для тех, что стали старше, ушли из этих школ. Выступит на свете без потомоку моя звезда. Ты в своей тюрьме проглоти сухой паёк. Стань цветным буржуем, расслабься на денёк. И обратно по дороге в никуда. Люди перебили всех зверей и птиц. Вы существа без совести лиц. Без души и сердца охуевшие скоты. Я храню тепло среди снегов и льдин. Трогательно, да? Но я такой один. Мы можем быть вдвоем, если согласишься ты. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Дьявольская ночь унеслась из дома прочь. Скрылся в облаках тот, кто мог помочь. Трещины в земле напоминают о войне. Мы пели злые песни, но их унес сквозняк. Светло наступает отходняк. Весь мир летел к чертям. Оказались мы на дне. Ты рожден в бою, и судьба твоя стрелять. Но только этим телом все труднее управлять. Ноги на восток, а голова в стакан. Дерево и жесть, серебро и медь. Все еще не жизнь, но уже не смерть. Вот оно. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине лицом кверху. Ночью на спине.